«У вас не очень хорошая переносимость некоторых типов имплантов», – заявил доктор, проведя еще одну диагностику. «Ваше тело отнюдь не конструктор. Нельзя просто поставить новую деталь и рассчитывать, что она сразу заработает на 100%. Вам нужно для начала подготовить почву, тренироваться». «Мда, иронично, конечно. Если мои воспоминания о будущем верны, то Дэвиду не очень честный на руку Риппер без нормальных препаратов запихнул в тушку боевой имплант высокого класса, и пацан умудрился его несколько раз подряд использовать, даже не откиснув сразу. И вот я, корпоратская крыса, с которой Риппер и пылинки сдувают. Таблеточки, диагностика, лучшие условия. Чуть не откис от одного запуска не самого мощного Кирезникова. У Дэвида реально уникальная толерантность к имплантам. Так, у меня вроде бы как сейчас ультраэлитная медстраховка. Увы, новый хром в меня пихать еще рано. Однако кое-какие выгоды от страховки поиметь можно. Доктор, на меня неоднократно покушались. Возможно, этот раз не последний. Мне нужны препараты, так сказать, экстренной самореанимации. Лучшие, что может предоставить медицина. Но мы обычно даем препараты под конкретную болезнь. С мягкой улыбкой попытался возразить врач. Убийцы на хвосте – это очень распространенная проблема со здоровьем в моей профессиональной среде, отшутился я, почти как силикоз у шахтеров. Поэтому очень прошу вас проявить творческое мышление. Напишите мне те заболевания, которые сочтете нужными. Оплатит компания, и я вам спасибо скажу. По итогам за почти символическую взятку в 500 ЭКДИ я получил целый пакет препаратов всех цветов радуги. Хоть арендуй красный Кадиллак и езжай в Лас-Вегас. Особенно радовали 4 мощнейших стимулятора. Какой-то ядреный коктейль из адреналина, стабилизаторов давления и боевых наркотиков. Такие шутки даже мертвеца поднимут на короткое время. Но больше одного подряд нельзя. Сердце может не выдержать. Плюс я получил кучу разных болеутоляющих, седативных иммуносупрессоров. Думаю, даже половину этого добра можно толкнуть на черном рынке тысячи за 2-3. Пригодится. И вот после всех приключений я оказался дома. В подъезде еще ошивались спшники, лифт работал, никаких больше нападений. Наконец-то спать. Совещание по Пекину я мог пропустить, но Дженкинс все равно разбудил меня в сообщении в районе 9 утра. СБ тебе выделит водителя-охранника. Водитель-охранник, охранник-водитель, задумчиво произнес я, разлепляя глаза. С одной стороны это хорошо, с другой стороны он лоялен не мне, а службе безопасности Карпы. Это не Джеки, на которого можно положиться. С охранником-водителем познакомился тем же утром. Это был высокий, достаточно подкачанный мужчина. Не белый и не японец. Бразилец, судя по внешности и фамилии. Лукас Коста, сухо представился он, смотря на меня сквозь темные очки. У Лукаса не было Деки или Сандивистона, но стоял Кирезников получше моего и много других чисто боевых имплантов. Искусственные мускулы, сухожилия, кости, подкожная защита. Я в бронике был более уязвим для пуль, чем этот бугай в одних плавках. Моя задача — возить вас на работу, с работой в другие интересующие вас места, мистер Прайс. Даже так, неплохо. Уличную шпану Лукас отпугнет одним видом. Правда, боюсь, в следующий раз мой недоброжелатель наймет кого-нибудь покруче. Можешь звать меня просто Ви. Я общаюсь с коллегами согласно рекомендуем стандартам, мистер Прайс, ответил Лукас. Ага, бывают горячие бразильские парни, а мне достался холодный. Ничего, так даже лучше. В офисе многие знали про покушение. Меня встретили жидкими аплодисментами и дежурными улыбками. Уверен, половина коллег грейдом ниже думала что-то в стиле: «Эх, если бы те ублюдки стреляли точнее, то у меня был бы шанс на повышение». И снова я включился в рабочий процесс, будь он трижды неладен. «Ребят, а может быть еще покушение? Согласен даже на 4 панков в этот раз. Только дайте потом нормальный отгул». Следующие 2 дня прошли в режиме стандартной рутины. Наш агент в Зетатихе неожиданно пустил себе пулю в лоб, обеспечив мне кучу бюрократической волокиты. Надо было по классике ответить на 2 вопроса. Кто виноват и что делать? Затем аванс в 45 тысяч ЭКДИ. Приятно, но хотелось бы больше. Учитывая траты на тренировки, на моих счетах сейчас накопилось 370 с копейками. Надо начать снимать все мелкими суммами. Перевести хотя бы 100-другую в наличку и кредитные чипы. Заныкать это все так, чтобы в случае пинка с работы я не остался без денег. Работа, тир, сон, крепкий кофе, работа и так далее. В четверг вечером я, как обычно, собирался добить очередную таблицу, Но тут, оповещение, установленный мной триггер сработал. Пришел автоматический отсчет, меня аж в холодный пот бросило. Неужели оно, еще, конечно, оставались шансы, что это нечто по основной работе, но, открыть сообщение, Глория Мартинес, тип события, автокатастрофа, запросить отсчет по событию, я ощутил, как на лице моем расплывается довольная, кривая улыбка. Нехорошо, конечно, радоваться чужому горю, однако это означает, что мои воспоминания о будущем не просто бред. Я запросил отчет, и все сошлось, все до мельчайших деталей. Ехала с сыном, перестрелка, банда животные, доставлена в больницу. Очень скоро Глория Мартинес умрет. Эта смерть запустит целую цепочку событий и потянет за собой нити судеб самых разных людей. Но сейчас она еще жива. Должна быть, если память о будущем меня не обманывает. Я отследил, в какую больницу попала Глория. Не самое приятное местечко в Санто-Доминго. Телефон лечащего врача получилось узнать без проблем. Теперь оставалось выйти на перекур и позвонить туда. Я насчет Глории Мартинес. Она у вас? Да, есть такая, ответили на том конце. Вы родственник, коллега? Не коллега, но звоню по работе. Закинул я первую удочку. Вы сейчас же переведете ее в интенсивную терапию и очень постараетесь, чтобы она подольше задержалась на этом свете. Не знаю, кто сейчас со мной говорит, хамоватым тоном начал Коновал, ибо врачом этого супчика в медицинской маске мне называть не хотелось. Но сначала мы получаем деньги или страховые гарантии, а уже потом. Ты все выполнишь, а я скоро приеду и расскажу, что вам нужно будет делать дальше. Вы мне обязательно поможете, холодным и уверенным тоном произнес я. Это еще почему? Недоверчиво, но уже не так нагло спросил Коновал. Он, видать, пригляделся к моей виртуальной аватарке. Там одного взгляда было достаточно, чтобы распознать Карпа. Деньги, власть, если не сработает, то угрозы, наемные бандиты, насилие. Так что, берем деньги или открываем черный ящик. Едва ли он оценил шутку про поле чудес, но общее направление беседы уловил. «Конечно, деньги», – быстро согласился Коновал. «Замечательно», – медово-ублюдским тоном ответил я. «Буду примерно через 2 часа и 21 минуту. Разумеется, наш разговор должен остаться в тайне. Все же у корпоратского житья-бытия есть свои большие плюсы. Большие плюсы, сильно смахивающие на кресты чужих могил. Власть, наглость, ощущение безнаказанности. Я бы, наверное, даже попытался как можно дольше усидеть на корпоративной должности». Если бы не два «но». Во-первых, привычки коллег кидать, подставлять и хавать друг друга с большим удовольствием, чем это делают с себе подобными дикие искины. Во-вторых, отчеты, сука, таблички, блять. Сразу после работы на очередной арендованной машине Лукас повез меня в район Санто-Доминго. Наш непроницаемо черный седан мчал по ночным улицам навстречу чужому горю. Ближе к клинике я приказал замедлиться. Машина плавно сбавила обороты. Мое внимание привлек худощавый подросток, стоявший на пешеходном переходе с черным пакетом в руках. Все лицо покрыто ссадинами, лоб пересекают бинты, школьная форма помята. Дэвид Мартинес собственной персоной. Только что забрал вещи матери и собирается домой, искать деньги на операцию. Видок у него, конечно, не особенно презентабельный и тем более не грозный. Насмешкой смотрится на его форме символика корпорации. Сложно поверить, какой разрушительный потенциал сокрыт в этом парне. Прикрутить достаточно имплантатов и получится настоящий монстр. Мое вот тело едва Керезников выдерживает. Но сейчас его жизнь замерла на краю пропасти, а я сижу в роскошной тачке, попивая шампанское. «Поехали», — кивнул я Лукасу. «Припаркуйся за клиникой и сходишь туда со мной». Бразилец не задавал вопросов. Он действовал с молчаливой исполнительностью голема. Коновал вышел встречать нас на парковку. Увидев охранника, мой дорогущий пиджак и надменную морду, он сразу понял, с кем имеет дело. Стал мерзотно-покладистым, чуть ли не заглядывая мне в рот. Мое желание посетить палату Глории не вызвало ни единого вопроса или нарекания. Власть все очень упрощает. Женщина лежала в тесной двухместной палате с мигающей лампой на потолке, белая плитка на стенах и полу, разводы от херовой уборки, паршивое оборудование, на стене выцветший плакат с тропическим островом, в комнате искусственного лета, мы лежим на кафельном столе, и в лучах искусственного света, раны застывают, как желе. Я подошел ближе, наблюдая спящее лицо женщины. Глория выглядела такой спокойно, заслуженный отдых, после долгих лет самоистязаний, в попытке обеспечить сыну будущее. Из одежды на ней была только короткая больничная ночнушка. Глория выглядела такой уязвимой и хрупкой. Провод, соединявший разъем на шее с медоборудованием, казался тонкой нитью ее жизни. Я аккуратно провел кончиками пальцев по обнаженному плечу, ниже которого расплылась гематома. «Уважаемый», — тихо и заискивающе подал голос Коновал, — «если она вам нравится, мы могли бы, скажем так, организовать доставку. Куда скажите? Никаких лишних свидетелей и проблем, это я вам гарантирую. Вот значит, как тут заботиться о пациентах. Прекрасное заведение». Уже начинаю сомневаться, могла ли Глория Мартинес умереть своей смертью или ее жизнь должна была оборвать злая воля какого-нибудь извращенца. «Пока нет», — ответил я, — «она останется здесь, на лечении, будет оставаться тут, пока я не разрешу ее выписать. Никаких звонков, никаких посещений. Если будет слишком рваться наружу, дайте ей успокоительное, только ничего опасного, ясно? Не экономьте на препаратах». «Конечно, сэр, это не все. У вас есть какой-нибудь бесхозный труп? О-о-о, этого добра у нас полный морг. Бездомные, наркоманы, бандиты. Найдите какое-нибудь тело. Завтра в первой половине дня позвоните ее сыну Дэвиду и скажите, что Глория скончалась. Резкое ухудшение здоровья. Сразу проведите кремацию за счет клиники и выдайте урну с прахом. Сожгите бесхозный труп. Отдайте ему уже пепел». Мои идеи Коновалы явно заинтриговали. «Сэр, а если не секрет?» Начал было на полставки торговец людьми. «Секрет», — отрезал я, — «выполняйте. 12 000. Во столько обошлись дополнительное лечение и взятка Коновалу. Жизнь Глории стоила 1,6 посещений кукольного домика Велин Паркер. Причем я верю, что даже эти деньги мне получится отбить на дальнейших этапах плана. Я уже вмешался в события, но они пока должны идти по старым рельсам. Дэвид получит пиздюлей в школе, узнает о смерти матери, поставит Сандивистан. Цепочка совпадений сведет его с Люциной Кусинадой, известной как Люси. Девушка, что так долго бегает от моей любимой Росаки, но от меня она уже не убежит. Глава 5. Глория Мартинес будет жить. Не уверен, что долго и счастливо, но сильно дольше, чем могло быть. На сегодня все. Подкинь меня домой, обратился я к Лукасу, сидя в машине и смотря через стекло на злосчастную клинику. На следующий день мне в кои-то веки достался оперативный выезд. Духи раздербанили слишком важный для Карпы конвой и при этом не удосужились снять один из жучков на грузе. Земля им пухом. Весь экшен происходил на заброшенном заводе в 10 километрах от города. Здание посреди пустоши, дороги к которому почти занесло пылью и песком. На четырехове выгрузился отряд оперативников, прикрытый дронами. Больше 30 спецов. Меня к ним прикрепили как следователя, немного переговорщика и мастера по допросам. Задача проста. Когда банду сковырнут, узнать, как они получили данные о конвое. Была ли это крыса, акт взлома корпоративных сетей или случайное везение духов, за которое они сейчас поплатятся головами. Впрочем, не жалко. Духи – изгои даже среди кочевников. Те, кого прогнали из кланов за особо веселые художества. Психанутые убийцы, насильники, воры, кравшие у своих. Что-то среднее между американскими бандами байкеров из моего родного мира и рейдерами постапокалипсиса. Экшен в пустошах вроде бы интереснее, чем сидеть в офисе. Однако параллельно мне надо было двигать вперед свои собственные планы. Солнце палило нещадно. Я стоял за тяжелым десантным ави в компании Лукаса. 150 метров до здания, которое сейчас штурмовали наши оперативники. На фоне уже гремели выстрелы и взрывы, а я созванивался с Вакако Акада. Понимаю, что Санто-Доминго район Эль Капитана, но он не очень жалует пиджаков, а на мне сейчас как раз пиджак, несмотря на жару, усмехнулся я, только слежка, и нужны профи. Сам парень-то нулевый, но он пересечется с опытной раннершей. Простой хвост она заметит и насторожится, нельзя спугнуть. Я прервался, потому что Лукас рванул меня вниз прямо на пыль и песок. Над нашими головами по корпусу ави стучали пули. Да какого хера, наши спецы совсем мышей не ловят, мистер Прайс, уточнила Вакако. Вы еще тут? Тут, ответил я, лежа под тушей бразильца. Деньги сейчас переведу. Плачу больше обычной ставки, но и задание необходимо выполнить идеально. Перевожу 8 000. Весьма щедро за слежку. Точно ничего больше не требуется, остальное потом. До связи, госпожа Акада. К ним пришло подкрепление, крикнул мне в ухо бразилец, заглушая пальбу. Надо уходить, и точно. Пока наши спецы штурмовали заводик, С другой стороны пустоши подтянулись четыре боевые машины духов, размалеванные черепами. Мощные внедорожники со встроенным оружием. У них были пулеметы и даже одна система запуска снарядов. Наш только что находившийся в выигрышном положении отряд ныне зажат меж двух огней. Мы, конечно, тоже уже вызвали подкрепление, но когда оно будет? 10 минут, 20, за это время нас уже несколько раз успеют положить. Лукас действовал быстро и решительно. Подхватив меня словно тряпичную куклу, он закинул мою тушку в ави. Сам прыгнул следом, садясь за станковый пулемет. Четыре ствола минигана коротко огрызнулись огнем в сторону духов. Пилот Ри в закрытом черном шлеме судорожно вертел головой, а затем рванул рычаг справа от себя. Тяжелая транспортная машина дернулась, начала взлетать. Я выхватил Юкимуру, хотел несколько раз символически выстрелить в сторону духов, но Лукас грубо толкнул меня от дверей. Мол, сиди пиджак и не мешай профессионалам воевать. Ави набирала высоту. Используя деку, я подключился к его внешним камерам видеонаблюдения. Здец. Четыре наших Ави синхронно решили дать по съебам. При этом штурмовая группа еще продолжала сопротивляться. Часть из спецназовцев уже ворвалась на территорию завода. Еще пятеро прикрывали их от подкрепления духов, ведя беглый огонь. Не все еще пропало. Духи подгоняли боевые машины ближе. Выродки в кожанках и кустарных размалеванных шлемах ободряли себя боевыми кличами. Я увидел, как один из кочевников-ренегатов высунулся из окна, наводя в сторону завода какой-то кустарный аналог гранатомета. Дистанция для меня подходящая, да, самым краешком цепляю. Я накидал ему скриптов на всю доступную память. Сбой оптики, замыкание, заражение, перегрев. Ави поднималась все выше. Двигатели гудели. Время от времени гремел миниган, из которого Лукас довольно точечно работал по врагам, которых считал опасными. Я глянул на крышу заводика. Достаточно плоская. Там сейчас были два вражеских стрелка. Снайпер и пулеметчик. «Сними тех, что на крыше!» — крикнул я Лукасу, разрывая коннект с камерой, а сам кинулся к пилоту. «Посади Ави на крышу!» — кричал я ему в ухо, скрытое где-то под летным шлемом. «Надо прикрыть группу. У них еще есть шанс. Уходим!» — ответил пилот. «По протоколу имею право». «Имел». Без четкого приказа от вышестоящего лица, пилот должен быть прежде всего спасать ценный транспорт. Парадокс. Духов было не сильно больше, чем нас. Они хуже вооружены, но имеют одну общую цель – ебашить врагов. А что же мы? Что же гордость Росаки? Пилоты спасают Ави, Лукас меня, командир куда-то проебался, а штурмовая группа воюет сама по себе. Блядский цирк. Я снова подскочил к пилоту, выстрелил из Юкимуры в потолок Ави. Благо пули моей пукалки тут ничего серьезно не повредят и рикошета не дадут. Затем я приставил Юкимуру к затылку пилота и проорал ему в ухо: «Сажай Ави на крышу или мозги вышибу. Пора немного поиграть в комиссара имперской гвардии. Главное, чтобы Лукас не решил успокоить слишком буйного подзащитного рукояткой по затылку. Но он сейчас был занят миниганом. Сажай или убью и посажу сам. Я не шибко хороший пилот, но с жесткой посадкой этого корыта на крышу справлюсь. Тем более в машине есть автопилот. Он будет позговорчивее пилота мясного. Я буду жаловаться», — заявил живой пилот. «Будешь», — согласился я, — «если выживешь. Так что, сука, сажай это корыто». Ави начала снижаться. Лукас уже расстрелял одного из духов на крыше. Со вторым ему помог я, накинув врагу замыкание. Три Ави уже поднялись метров на 200 с хреном, а наше село на крышу, повернувшись пулеметом в сторону подкрепления духов. Я снова переключился на камеру видеонаблюдения. В этот раз использовал одну уцелевшую на стене завода. Пока Лукас стрелял из минигана, я раздавал скрипты самым наглым врагам и особенно водителям тачек. Жаль, что взрывать транспорт пока не умею. Одновременно с этим лед моей деки засек атаку вражеского раннера. Ну, удачи ему и попутного ветра в сраку, как говорится. От замыкания я довольно громко икнул. Заражение вообще не ощутил. Только плавление синапсов вызвало тянущую боль в голове и приступ тошноты. Смертельная для многих людей комбинация боевого поразбилась о мою нечеловеческую сущность. Скрипты, добравшись до цели, не понимали, что я за хрень и как это убивать. Тогда вражеский раннер переключился на более легкие мишени. Сначала Лукас дернулся от сочетания сбоя оптики и замыкания. Миниган на какое-то время замолчал. Духи у машин воспользовались этим, открыв плотный огонь по нам и штурмовой группе. В крышу Ави ударили несколько легких самонаводящихся снарядов. Нас тряхнуло. Что-то заорала аварийная сигналка. Визгливо матерился пилот. Черт, выбить бы вражеского нейтронера. В сети я мог легко прикончить ублюдка. Разорвать его сущность на части и сожрать. Причем местоположение раннера я уже давно засек. Он прятался за машиной и работал через несколько камер. Между нами протянулась нить виртуальной связи. Кажется, вот он враг, дотянись и убей. Но лед у него был очень даже неплох. Памяти моей деки хватило только на одно заражение. Это он легко переживет и быстро оправится. Что же делать? Я вспомнил путешествие к Хрустальному дворцу. То, как сквозь неплотную человеческую оболочку моего информационного тела вырывались наружу хищные щупальца. Создать бы сейчас одно такое. Хотя бы одно. Я представил, как оно скользит по нити виртуальной связи между нами. Ищет уязвимость в вражеском льду и, на секунду мое восприятие изменилось. Перед глазами пробежала голубая рябь. Я будто покинул тело и, действительно, скользнул по виртуальной нити к информационной сущности врага. Вырвал из нее кусок, заставляя раннера корчиться в страшных муках. Одновременно мне самому стал вдруг так хорошо и приятно. Насыщение. Насыщеннее голода, который не знаком живым людям. Урон прошел. Показатели сопротивления раннера упали. Я попробовал повторить трюк снова. Опять урон проходит, меня накрывает эйфория, но одновременно холодеют руки. Стоп, сбавь обороты. Тем более у меня внезапно полная память кибердеки. Быстро восстановилась. Вслед за атакой виртуальным щупальцем, я накидал раннеру обычных боевых скриптов. В основном перегрев. Теперь он работал довольно неплохо, учитывая как ослаб лед врага. Раннер поплыл. Его защита сыпалась. А жизнь висела на волоске. Это было глупо, но я не смог сдержаться. Добил противника с помощью виртуального щупальца, снова ощутив пьянящую дурную эйфорию. Перед глазами мелькнули какие-то образы. Перестрелка во время гонки. Пьяный секс в мотеле. Память. Я вырвал из него несколько образов памяти и поглотил. Теперь куски вражеской информационной сущности, фрагменты чужой души переваривался во мне. Этим я жил в сети. Точнее существовал. Скитался и охотился, чтобы урвать кусок побольше. Невероятное ощущение, но одновременно мое физическое состояние резко ухудшилось. Голова кружилась, пальцы немели, ноги едва слушались. Новое тело отторгало меня, надо успокоиться. Я отполз в угол и, под грохот минигана, дрожащими руками извлек таблетку мягкого стимулятора, также снимающего спазм. Разжевал не запивая, начало чуть отпускать, голова прояснилась. А к пальцам вернулась чувствительность. Однако холод смерти по-прежнему сжимал ледяные пальцы на моем горле. Спокойно, переживем бой и совсем разберемся. Снова использовал камеру как прокси. Оставшись без раннера, духи загрустили. Я еще накинул самым наглым несколько вредоносных скриптов, а затем решил, что с меня хватит. Теперь оставалось надеяться, что штурмовики захватят завод изнутри. Я лежал, тяжело дыша, голова ныла. Тело казалось чужим и вот-вот готовым выкинуть меня обратно в сетевую бездну. Это длилось еще минут 7, а потом стало легче. Остались только утомление и тошнота, как после Кирезникова. Симптомы я снял парой вдохов подходящего ингалятора. Препаратами Карпа меня обеспечила. Заглянул аппаратное в меню деки. Там появился новый вшитый скрипт, не занимающий слоты. Правда, вшит он был скорее не в деку, а впрямо в мою демоническую суть. Имплант просто проанализировал его и добавил описание. Вырывание сущности. Описание. Повреждает нервную систему цели, провоцируя внутренний коллапс. Похищает случайные цепочки информации, передавая их пользователю и перерабатывая в память кибердеки. Смертельно. Наносит урон, который увеличивается пропорционально потерянному здоровью. Неэффективен против дронов, роботов и машин. Повреждает вражеский лед. При поражении врага этим скриптом восстанавливает объем памяти кибердеки пропорционально нанесенному урону. Может вызвать у врага дезориентацию, дереализацию, панику и нанести долгосрочный вред психической стабильности. Увеличивает вашу рассинхронизацию с телом. Увеличивает рассинхронизацию с телом, вот значит, что я ощутил. Это ведь не скрипт в обычном понимании, а просто алгоритм действий моей нечеловеческой сущности. В моменты его использования я, как тогда в киберпространстве, частично преображаюсь, теряю человечность, возвращаясь к бытию демона сети. Понятно, почему тело начинает отторгать такую неприспособленную для него сущность, но со временем рассинхронизация проходит сама собой, значит ограниченно использовать демонические силы я могу, главное знать меру. Интересно, на какие еще трюки способна моя нечеловеческая сторона и можно ли уменьшить проблемы с рассинхронизацией? Пока я думал и откисал, бой за заводик уже окончился. Остатки подкрепления духов рванули на тачках в пустоши. Те, кто засели на заводе, были перебиты или обезврежены. Груз захвачен. Вынужден отметить, мистер Прайс, что некоторые ваши действия идут вразрез с корпоративным уставом, заявил мне Лукас. Однако вы действовали в интересах корпорации. Это я тоже отмечу в рапорте. Пилот отмалчивался. Наверное, опасался, что я психану и таки вышибу ему мозги. Через какое-то время со мной на связь вышел один из уцелевших командиров штурмовой группы. Поблагодарил за помощь, хотя и без лишних восторгов. А мне пора было приступать к своей непосредственной рабочей задаче – расследованию. На заводике мы провозились до вечера. Похоже, духом с конвоем таки просто повезло. Жадность фраеров сгубила. Расследование заняло весь световой день. Ничего, у меня еще есть время. По идее, сегодня Дэвид только узнает о смерти матери и вечером пойдет ставить Сандивистан. Однако мне стоит ускорить приготовление. Позвонил Дженкинс, который опять вроде бы хвалил, а вроде и говнился. С моей точки зрения, Ви, они без тебя бы все сдохли. Однако оперативники не могут признать, что офисный сиделец спас их задницы. Поэтому всю славу и премию в 100 тысяч получает какой-то там Хью Робинс. Тебе же достаются двадцатка и благодарственное письмо. Советую эту писульку распечатать, подтереться ей, а на деньги пару раз сходить в приличный бар. Ну, двадцатник — это тоже неплохо. Отбил затраты на лечение Глории и слежку за Дэвидом. И скажу тебе честно, Ви, ты зря в это встрял, продолжал Артур. Арасака, не та контора, где стоит изображать ковбоя, не оценит. Повезло, что все закончилось в нашу пользу, иначе эти гниды вместо благодарности еще бы приплели тебе нарушение правил. В следующий раз просто уебывай. По сути, Дженкинс был прав. Я поступил опрометчиво, рискуя своей шкурой ради тех, кто сам готов меня сдать. Так уж работает эта корпа. Однако в бою с духами я раскрыл новую способность. Получил ценный опыт. В следующий раз учту. Просто мерзко было бежать от кучки дегенератов, насмотревшихся безумного Макса. Но ладно, плевать уже на эту разборку. Артур, мне нужен завтра или послезавтра выход на оперативную работу. Есть одна потенциально интересная тема. Что-то важное, заинтересовался Дженкинс. Нет, фигня не твоего калибра, но мне может пригодиться. Ви, с осуждением произнес Дженкинс. Ты видел наш завал по октябрьскому инциденту? Он вот-вот завоняет и на запах проскочит Абернати. Я отработаю сверхурочно. Конечно, отработаешь, Ви. Ночь с субботы на воскресенье. Отоспаться можно и утром. На следующей неделе тоже придется напрячься. Сними номер в отеле рядом с работой или переночуешь в комнате отдыха. Я скажу с пшником, чтобы тебя не трогали. Ну пиздец. За один выход в поле я заплачу несколькими днями офисного кранча. Неравноценный обмен. Еще пара месяцев такой дрючки и я приду на работу в футболке самурай плюс с ядерной бомбой в сумке. Однако пока мне слишком нужна должность. Придется потерпеть и только потом уже отчаливать в свободное плавание. Вернувшись в город, я сделал пару звонков. Для начала самый простой и приятный, Джеки. А во какие люди, дружелюбно поприветствовал наемник. Соскучился по тиру, к сожалению, в тир еще не скоро. Слишком у меня насыщенная личная жизнь. Карпа сношает меня без смазки так, что жигало на Чпок-стрит позавидовали бы. Ты сам это выбрал, амиго. Да-да, а звоню вот по какому делу. Скоро надо съездить и забрать одного пацана. Дело, можно сказать, благое. Оплата 5. Судя по оплате, будет шухер. Может, будет, а может, все пройдет гладко. Мне еще ребят подтянуть? Нет, я сам подтяну нам ребят. Ох, и не хочет мне с вашими работать. Аллергия на мудаков. Уж прости за откровенность, Самарада. Именно поэтому ты мне там очень нужен. Сможешь, если надо разрядить обстановку, поговорить с уличными панками на их языке, сбросить напряжение в общем. Мне там чего шутки шутить или кролика из шляпы достать, усмехнулся наемник. Если сочтешь нужным, миссия по сути дипломатическая, но если дипломатия не сработает, то может получиться большая куча трупов. Сечешь, всегда у вас, блядь, так, 5, но если дойдет до стрельбы, то 7,5, дороже, потому как придется нюхаться с вашими. По рукам, 7,5, тариф прям как Эвелин Паркер. Так, в шутку возмутился Джеки. Ты меня там что ли с каким-то своими пута сравняешь? Не моими. забей и удачи. Я позвоню, когда и куда надо будет подъехать. Своими путас, я молча усмехнулся после звонка. Если мы таки не изменим события 77 года, то эта пута сама тебя отымеет, Джеки. 7500 не обойдешься. Дальше был еще один звонок, гораздо менее приятный. Я долго думал, кого можно привлечь к предстоящей операции в роли мускулов. Из Бэарасаки, наверное, я мог бы получить от них 5 спецов бесплатно. Однако каждый из них потом накатает рапорт, который обязательно окажется на столе у той же Абернати. Привлекать к Люси лишнее внимание Арасаки не стоит. Она должна достаться мне и только мне. Поэтому нахер из Б. Придется опять нанимать когтей. Среди боссов-тигров был один обладатель ужасающей и отвратительной репутацией, но одновременно способный держать своих людей в узде. Дзютора Себа. Психопат, маньяк, режиссер черных брейн-дансов. Он умел добиться от своих когтей небывалой для этой банды дисциплины. Созвон с ним прошел без проблем. Как и многие боссы тигриных когтей, он регулярно кормился с руки нашей карпы. Поэтому запрос на 5 бойцов его не удивил. Учитывая мои высокие требования, пришлось выложить аж 25 тысяч. Однако у двоих вроде как будет Сандивистан. Это мощно. Сегодняшний день получился длинный, как список просроченных кредитов типичной семьи из Хейвуда. Однако в целом я был доволен. Новую способность освоил, к следующему этапу плана готов. Перед сном закинулся парой таблеток успокоительного, так как нервы никак не хотели терять напряжение. Выгораем потихоньку. Ничего. В конце концов я распрощаюсь с Карпой и сам начну взбираться на вершину Найт-Сити. С этими мыслями я погрузился в сон. Глава 6. Мне снилось киберпространство. Бескрайнее царство призрачных огней, хранящих чужие тайны. Уверен, что это был не просто сон, а некая попытка моего подсознания переварить нечеловеческие воспоминания о сети. В недавнем бою я снова прикоснулся к другой стороне своей сущности, потревожив эту часть своего прошлого. Мне снилась охота. Я и еще один Искин устроили ловушку в руинах старой сети. Нити нашей хищной паутины растянулись среди фрагментов какой-то базы данных, служившей приманкой. Обычно нам попадали другие Искины, иногда тени людей, как и мы, но чаще просто саморазвивающиеся программы. Дикая сеть бурлила от виртуальной псевдожизни. Мы были хищниками в этой незримой пищевой цепочке. Предпочитали не собирать ценные фрагменты информации по крупицам, но потрошить других обитателей киберпространства. В этот раз нам очень повезло. Не Искины, а люди приближались к нашей паутине. Их уязвимые оболочки манили к себе, суля возможность утолить наш бесконечный голод. Внутреннюю пустоту, которой страдают подобные нам. 3 мерцающих фантома приблизились вплотную, но вовремя заметили ловушку. Тогда мы попытались их банально обмануть, выдать себя за других нейтронеров, заблудившихся в сети. И это сработало. Какая наивная глупость. Один из 3 человечков ослабил защиту, и я впился в него с жадностью изголодавшегося вампира. Его воспоминания хлынули в меня, но я не пытался сохранить их, лишь жаждал насытиться. Даже больше того, многие воспоминания специально отвергал и быстро расщеплял на меньшие фрагменты информации, ибо заглядывая в них, я чувствовал нестерпимую зависть к ныне живущим. Пока мои щупальца потрошили жертву, второй Искин захватил остальных раннеров в ловушку иллюзий. Он, кажется, любил проделывать с жертвами этот трюк, погружать их в лживые образы, заставляя барахтаться в них и мучая кошмарами. Однако в этот раз он заигрался. Я заметил, как одна из 2 жертв начала вырываться из заточения в ложных образах. Такое случалось довольно редко. Лишь малое количество людей обладали достаточной волей к жизни или проницательностью. Я потянулся к ускользающей жертве. Сумел захватить, замедлить, напугать, но жертва вырвалась. Пусть и теряя фрагменты своей сущности, добыча скользнула прочь, избегая ловушек, рвалась к черному заслону, губительному для мне подобных. Я проснулся, ощущая холод в конечностях. Спокойный, теперь я жив и больше не скитаюсь в пустоте. Бытие карпа имеет свои минусы, но оно заметно лучше, чем моя псевдожизнь в сети. Сейчас вспоминаю, что встречал там много диких искинов. Большая их часть была вполне довольна своим существованием или вообще не обладала рефлексией. Но такие, как я, неприкаянные души, в ком горит память о прошлом, чаще всего движимы почти несбыточной мечтой возвратиться к жизни. Лишь немногие меняются достаточно, чтобы забыть все или найти новые ценности, которые заслонят прошлое. Я был не из таких, но смог вернуться к жизни. Размышления прервал будильник. Утром отправил Дженкинсу запрос на оперативную работу. Он, скрипя зубами, подтвердил его, в обмен на будущие мои переработки. Нужно было заехать в башню Эросака всего на 3 часа. Настоящая роскошь для сотрудников нашей корпы. Впрочем, мне еще придется заплатить временем и силами за это одолжение. Пока Лукас вез меня на площадь корпораций, Вакака прислала первый отчет от агентов. Перед моими глазами оказался набор десятка фотографий, сделанных явно несколькими соглядатаями. На кадрах была встреча Дэвида с Люси в вагоне надземного метро. Худощавый подросток в желтой куртке, разжившийся военным имплантом, и воровка, под личиной которой скрывается беглый нейтронер тайного проекта Эросаки. Судьбоносная встреча? Нет, дети мои, эта встреча не станет для вас судьбоносной. Судьбоносной будет другая встреча, со мной. Ощущение пьянящей, тайной власти снова накрыло меня, как тогда в кукольном домике или палате Глории. Я смотрел на снятое украдкой лицо девушки, которая пока даже не подозревала о моем существовании. Однако сегодня уже познакомимся. Я могу перехватить Дэвида и Люси в момент, когда они придут в клинику нелегального рипера. Но, нет, тогда получится, что Дэвид только-только завел новую подружку, а тут нарисовался гадкий злой корп и их разлучил. Не вариант. Существует только один идеальный момент перехвата. Один шанс реально изменить линии судеб всех причастных. Ударю в эту точку, и остальное посыпется, как костяшки домино. Закончив короткий рабочий день, я задержался в пустой комнате отдыха и набрал номер мистера Танаки из Росаковской академии. Виртуальная аватарка показала мне серьезного японца с крупными чертами лица и аккуратной прической. Добрый день, меня зовут Винсент Прайс, отдел контрразведки, представился я. Можете запросить у системы подтверждение моего статуса. Добрый день, мистер Прайс, спокойно ответил Танака, будто контрразведка ему каждый день названивает. Чем обязан? Либо у мужика железные нервы, либо он твердо уверен, что за ним нет жестких косяков, а корпоративная крыша над его головой крепка и не протекает. Дэвид Мартинес, я искал по нему информацию. Вы, кажется, его тоже разыскиваете. Готовы простить инцидент с избиением сына и даже назначить стипендию. Благородно. Но, как я понимаю, это связано с уникальной устойчивостью Дэвида к имплантам. Верно, не стал вилять Танака. Кто-то еще в корпорации им заинтересован? Нет, пока нет. Проблема в другом. Ни стипендия, ни звонки директора школы Дэвида вам не вернут. Он в руках банды. Эти киберпанки претендуют на его Сандивистан. Я знаю, где и кто будет сегодня прессовать Дэвида. Могу вывести его из-под удара, вернуть обратно на учебу. Но сами понимаете, что подобные операции требуют финансов. О какой сумме идет речь, мистер Прайс? Я быстро в уме посчитал все свои расходы, добавил гонорар, округлил и выдал. 120 тысяч. Звучит как внушительная сумма, но за такой уникальный экземпляр многие готовы выложить заметно больше. Я заберу его от банды в любом случае. Вопрос, где Дэвид окажется дальше, у вас или в другом отделе Эросаки. Ваша решимость в делах похвальна, мистер Прайс, но предложение отдает недопустимым в рамках одной корпорации торгашеством. Хочу напомнить, что мы оба служим благу дома Эросака. Вот же мудак старый. Надеюсь, Дэвид его сыночке что-нибудь сломал. Мистер Танака, я целиком и полностью разделяю ваши ценности, однако мои информаторы и наемники работают именно за деньги. Так устроена агентурная работа. Вы едва ли покупаете форму для школьников из личных средств, и я не хочу переводить свою зарплату на агентов. Японец немного помолчал, явно прикидывая, как списать средства из бюджета академии. Переведу вам 50 сегодня, а остальное, когда Дэвид вернется к учебе. Хорошо, жду перевода и выезжаю. Работа по постоплате в нашем бизнесе чревата кидаловым. Однако я поеду к Дэвиду в любом случае. То, что Танака компенсирует мои траты, скорее приятный бонус, чем главный мой мотив. Деньги капнули довольно быстро. Вероятно, в академии имелся какой-то экстренный фонд на различные расходы, либо Танака заплатил мне из своих, неважно. На моем счете образовалась приятная цифра почти в 390 тысяч. Отлично. Спонсора сегодняшнего банкета мы нашли. Пора пустить локомотив судьбы под откос. Лукас отвез меня домой, где я переоделся из совсем офисного корпа в более уличную и понторезную версию. Нацепил красные очки, медальон с эмблемой корпорации, позвонил в клинику и вызвал Джеки. Арендуй большую, шикарную тачку с защитой от пуль. Черную, разумеется. Джеки пригнал мне почти что лимузин, да еще и с хорошим автопилотом. Мы залезли на заднее сиденье салона. Там бы поместились 4 человека. Еще 3 сиденья были прямо напротив нас, а между нами круглый столик, тазик со льдом, пара бутылок шампанского. Салон сплошь кожа. Не уверен, что натуральная, но даже запах ощущался очень реалистично. Машина плавно тронулась, набирая скорость. «Что-то не вижу ваших громил», — произнес Джеки, наливая себе шампанское. «Решил, что мы сдюжим вдвоем». «Не, мы подберем их позже. У нас просто есть еще немного времени в запасе. Прокатимся». Какое-то время мы просто колесили по городу, наблюдая, как вечернее солнце опускается все ниже. Джеки болтал без умолку про свои последние дела, свиданки с Мисти и какие-то разборки в Хейвуде. Я слушал это вполуха, больше смотря на городские пейзажи. Иногда Вакака посылала мне очередные снимки от шпионов и краткие отчеты. Скоро, когда солнце уже окончательно село и естественный свет полностью вытеснил неон, мы направили машину в район Кабуки. Там у уличной забегаловки с лапшой, якитари и данго ошивались мои когти. Машина замедлила ход. «Блядь, только не говори мне», с явной досадой в голосе начал Джеки, заметив когтей. «Ага, они с нами». Дорогу тачки перегородил зеленоволосый парень в полумаске демона. Он наставил на машину пистолет-пулемет, а в другой руке держал бейсбольную биту. Я опустил стекло и с невозмутимым видом указал ему на золотой кулон на Росаки, свисающий поверх красной рубашки и черного пиджака. Коготь отвел ствол, отсалютовал и заорал по-японски в сторону своих. Пятеро, как и договаривались с Бзетера. Трое молодчиков в синтетических мотокуртках оседлали своих железных скакунов. Двое бойцов явно рангом повыше направились к нашей тачке. Я открыл им двери. Мужчина и девушка. Тигр и тигрица. Оба были приверженцами стиля грубого киберпанка старой школы. Из-под закатанных рукавов пиджака мужчины торчал голый хром. Локти, предплечья, ладони, сплошь металл, углерод и пластик. Пальцы, как у скелета терминатора, двигались с легким жужжанием мощных приводов. Такими же были ноги девушки, начиная с колен. Пиджак мужчины был распахнут, демонстрируя ночным улицам поджарое туловище, полностью забитое сложным орнаментом традиционной татуировки якудза. Сплошь цветы, драконы, самураи. Молча садясь в салон, тигр снял с пояса и положил на колени свое дайси, набор из катаны и вакидзаси. Кажется, другого оружия у него было. Его подруга носила на поясе две кобуры с электромагнитными пистолетами, тантой целую россыпь хромированных сюрикенов, блестевших в огнях ночного города как путеводные звезды смерти. Также ярко блестели на лице девушки зеркальные линзы, полностью закрывающие глаза. Это были не очки, а круглые линзы крепились к переносице, плотно прилегая к лицу. Из-за них девушка очень смахивала на гигантское хромовое насекомое. «Ну, буенос начес», нервно, но дружелюбно поприветствовал Джеки. «Стало быть, работаем вместе». Девушка ему кивнула, а мужчина никак не отреагировал. Его лицо покрывали шрамы, а в правой щеке зияла небольшая дыра, тоже элемент стиля. В мире, где красота стоит не так уж дорого, быть богатым и страшным – способом подчеркнуть индивидуальность. Беглое сканирование когтей показало, что Дзётера меня не обманул. У обоих тигров сандивистан, кирезников и куча другого боевого хрома. Довольно неплохой лед. Мужчина был записан в системе как в сайтах Адзимы. То ли имя подставное, то ли он реально был тезкой известного самурая из отряда Синсенгуми. У обоих когтей за голову назначена немалая награда, а от списка преступлений у неопытного человека волосы на голове встанут дыбом. Хорошо. Первоклассные хладнокровные убийцы. Именно такие мне сегодня и нужны. Главное, чтобы они были управляемы, как обещал Дзётера. Я соединился по связи с тремя когтями на мотоциклах и озвучил план. Итак, все очень просто. Мы заходим на квартиру. Там будет 5 человек. Пацан Латинос, японка Нитронир и 3 здоровых киберпанков. Пацана и девушку ни в коем случае не убивать. Если придется, можно вырубить. Киберпанков, по обстоятельствам. Пацан с нами драться не будет, но может попытаться сбежать с помощью Сандивистана. Поэтому красноволосый в бандане Камикадзе зайдет последним и встанет в дверном проеме. Блокировать его – твоя главная задача. Остальные – заходим, первые бойни начинаем, занимаем позиции, слушаем меня. Если я произношу фразу «очень жаль» – это сигнал. После него начинаем бой. Алгоритм запомнили? Пацан и девочка должны выжить. Это главное условие. Закончив короткий инструктаж, я поправил Юкимуру на поясе. Стрелять мне едва ли придется, но вот использовать скрипты очень даже возможно. Пока ехали до квартиры Люси, когти на мотоциклах неоднократно лихачили и проносились мимо пешеходов, размахивая катанами у них над головами. Сайта курил какие-то чудовищно вонючие самокрутки, доставая их из серебряного портсигара. Тигр выпускал дым из дыры в щеке, а окурки принципиально не складировал в пепельницу. Он смачно тушил их об столик, потихоньку прожигая дыру в пластике. Джеки от такого мудацкого поведения когтей явно коробило, но Уэллс был достаточно умен, чтобы не провоцировать их лишний раз. Приехали. Встав на другой стороне улицы, я сквозь оптическое увеличение глазных имплантов заметил, как трое крупных киберпанков вошли в нужный нам подъезд. Самый здоровый из них, видать, Мейн. Отлично. Еще пара секунд и можно выходить. Я сунул себе в рукав простой, но надежный жучок. Вышел из машины, вдыхая отравленный выхлопами воздух. Хорошо то как, вместе с отрядом поддержки отправился к подъезду, ловя на себе испуганные взгляды запозднившихся прохожих. Люди спешили убраться с дороги, а пара шпанит из когтей с почтением поклонились шагающему за мной Сайта. В подъезде жестом показал соблюдать тишину. Мы молча поднялись по лестнице, а я через сканирование искал потенциальные камеры безопасности. Одну нашел и отключил. Уж не знаю, Люси ее поставила, либо кто-то из других жильцов, но лишние глаза нам не нужны. Вот та самая дверь. Указал на нее пальцем, и тигрица с зеркальными линзами сняла с пояса небольшое устройство взлома магнитных замков. Я трижды стукнул в дверь, пока Сайта закуривал очередную свою зловонную самокрутку. Замок с гудением открылся. Я кивнул и отступил назад. Тигрица первая зашла в квартиру, а за ней начал подтягиваться остальной отряд. Сразу стрелять не стали. Уже хорошо. Я кивнул парню в бандане камикадзе, шепнул: «Держи дверь». В это время из квартиры раздался громкий голос, кажется, Пилара. «Эй, вы кто, блять, будете?» «Люси, ты их приглашала?» Настало время мне появиться на сцене. Я вошел в полумрак квартиры, вместо ламп, освещенной мониторами, голограммами и полосками неона. «В этом городе есть гости, которым не требуется приглашение», с улыбкой ответил я, поправляя красные очки. «Корпорация Арасака ежедневно делает жизнь в Найт-Сити лучше. Поэтому мы справедливо рассчитываем на уважение и сотрудничество со стороны граждан. Хотите посотрудничать?» Я зыркнул из-под очков на мрачные лица собравшихся. Мейн, Дарья, Пилар. Они стояли по центру комнаты в окружении когтей. Дэвид с разбитым лицом лежал на полу у кровати. Пацан назирался то на нас, то на киберпанков. Вероятно, парень думал, что оказался меж двух огней. Он бросил взгляд в сторону двери. Точно хотел сбежать под шумок, но в проходе уже стоял один из когтей. Люси, она была у окна, повернувшись к нам спиной. Стройная фигура девушки застыла, как косуля перед несущимся грузовиком. Сложно представить, что сейчас творилось у нее в голове. Смятение, страх, отчаяние. Она, вероятно, пыталась понять, за кем мы пришли, за Дэвидом или за ней. На самом деле меня интересовали они оба. «Думаешь, пиджачок с картинкой нас напугает, Корп?» — с вызовом спросил Мейн, расправляя огромные плечи. В его голосе звучали металл и упрямство. Раздался сухой хруст устаревших, но все еще опасных имплантов. «Не думаю», — ответил я. «Поэтому взял с собой шестерых бойцов. Твоих людей максимум четверо, если девушка захочет пролить за вас свою кровь». Мейн шагнул ко мне, явно рассчитывая запугать габаритами. Дорогу ему заступил Джеки, который примирительным, но решительным тоном заявил: «Спокойно, если вы стрелять начнете, так и мы будем, еще попадем в кого-нибудь». Это, он указал большим пальцем назад в мою сторону, Ви, он часто говорит дельные вещи, очень советую его выслушать. Сайта тем временем зашел Мейну за спину, демонстративно откинув полу пиджака, скатанный на поясе, мол, готов. Сайта оказался аккурат меж Мейном, Дарья и Пиларом. Думаю, если Люси не ослабит тигра скриптами, то он мог бы за время работы своего Сандивистона нарезать или серьезно ранить всех троих киберпанков. Люси пока молча курила у окна, стараясь не смотреть на меня. Я видел ее размытое отражение в стекле, смешанное с уличным неоном. Уверен, она все еще пыталась понять, за кем мы пришли. «Ладно», — наконец пробасил Мейн. «И что здесь забыл лакей Арасаки?» «Ничто, Акова», — спокойно ответил я. «Вы отдаете нам одного человека, и мы мирно уходим». Напряжение, повисшее в воздухе, стало гуще. Удивительно, но я не испытывал ни тени страха или волнения, стоя в тени хромированной махины, перебившей не один десяток человек. Интересно, В первой моей жизни особого экстрима я не прохавал. Ви, конечно, приходилось иногда ходить по краю, но чаще он ходил в офис с графиком 6-1. Откуда во мне такое хладнокровие? Возможно, причина в том, что я уже умирал и долго скитался по сети, хотя не все из этого помню. Или дело в таблетках, которые приходилось глотать для адаптации Кирезникова. В любом случае, я спокойно просчитывал варианты развития боя. Моя задача — накинуть на всех троих киберпанков с боя имплантов и, врубив Кирезников, сигануть вон туда за барную стойку. Затем можно использовать разок-другой вырывание сущности, чтобы восстановить память Деки. Далее уже добивание. Победа Мейна была маловероятной. Однако если начнется бой, то придется напрячься, чтобы я, Джеки, Люси и Дэвид выжили. Двое последних еще могут попытаться сбежать под шумок. Тоже проблема. Люси все еще не повернулась к нам, но я уже ощущал, как незримые нити протянулись от нее через киберпространство. Она использовала как прокси небольшую камеру на мониторе компьютера. Раннер сканировала нас, искала слабые места в защите. Пули еще не летели, а наше с ней незримое противостояние уже началось. Люси может инициировать бой, ударив скриптами по сайту и его подружке. Это худший расклад. Поэтому я представил, как из моей сути вытягиваются щупальца захваты. Пальцы рук тут же похолодели. Используя демонические силы, я прервал ее сканирование и вырубил камеру на мониторе. Мейн молчал. Отдавать кого-либо росаковцам он явно не хотел. «Кто вам нужен?» — вместо него спросила Дарья. Голос женский, но грубый, прервал напряженное молчание. «Потерянное дитя великой корпорации, в которой было вложено столько сил и средств», — ответил я. Описание вполне подходило и под Дэвида, и под Люси тоже. Киберпанки, кажется, были не в курсе ее прошлого. Я видел, как девушка у стекла едва заметно дрогнула, потушив сигарету. Откуда во мне такое садистское желание играть на чужих нервах? Тоже наследие бытия в сети или так мой характер реагирует на свалившуюся власть? Начинаю уподобляться Артуру Дженкинсу. Не уверен, что это хороший путь. Дэвид Мартинес, наконец выдал я. Мы пришли забрать его и вернуть в академию. Сизна, наконец заговорил Дэвид. Весь кипишь из-за меня, что вам надо? Чтобы ты не пропускал учебу, был лоялен корпорации и слушался маму, ответил я. Лицо Дэвида скривилось то ли от горя, то ли от гнева. Она ведь, начал было пацан. Глория Мартинес жива, перебил я. Тебе выдали прах другого человека. Преступная халатность. Подробности расскажу потом. В качестве доказательства сейчас пришлю тебе сообщение от нее. Глория в больнице, но идет на поправку. Сообщение, конечно, было настоящим. Заранее позвонил в клинику днем и все организовал. На разбитом лице парнишки застыло выражение глубочайшего шока. Только что он был на самом дне, а теперь внезапное сильное течение судьбы понесло его на поверхность. Выше, чем он когда-либо был. «Тебе даже стипендию назначили», — усмехнулся я. «Солнце встало, Дэвид. Солнце твоей новой счастливой жизни». Атмосфера напряжения немного схлынула. «Удивительно и приятно, когда твои слова так мощно действуют на людей. Нужен пацан?» — почесал квадратный подбородок Мейн. «Да забирайте. Только вот у него в хребте мой имплант. Пусть отдадут тебе Санди потом», — предложила Дарья. «Этот хром детям лучше не ставить. Наверняка Арасака оплатит операцию по удалению Санди». «Хераз-2 я поверю обещаниям Арасаки», — возразил Мейн. «Порешаем так. 40 тысяч прямо сейчас и пиздюк ваш со всеми потрохами». «Идет, 40 тысяч. Мало того, что это вероятно больше, чем Мейн заплатил Глории, к тому же при когтях лучше не давать слабины. Если получишь среди подобной публики печальную репутацию терпилы, который легко расстается с деньгами, то потом будет очень много проблем. Вместо одной потенциальной перестрелки сейчас, 10 позже. Тигры, как и акулы, чуют кровь легкой добычи. Кто выбирает позор вместо войны, потом получит и позор, и войну. Так что Мейна надо слать нахер. Продолжаем газовать. Не пойдет, покачал головой я. Ты не понял, Корп, у него мой хром. Хочешь пацана, заплати за него. Это ты, блядь, не понял, солдатик. Я уже заплатил. Только не тебе, а им. Я указал мизинцем в сторону одного из когтей. А твои договоренности меня не ебут. Я пришел за пацаном и заберу его, даже если придется уходить по трупам. В общем-то, на моем лице нарисовалась кривая улыбка. По трупам я часто гуляю. Глава 7. Я стоял напротив Мейна, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее, но голос мой был тверд, как и раньше. Повторяю, вас максимум четверо, если девочка впишется, а я ей очень не советую этого делать». Повернувшись в сторону Люси, добавил: «Тот лед, что ты видела, детка, лишь верхушка айсберга. В глубине там такое, любой Титаник охуеет». «Ты и охуеть не успеешь, пиджак», — ответил мне Мейн. «Куски мяса, которые от тебя останутся, в соседний подъезд улетят». «Сука», — выдохнула Дарья. Ей явно не нравилось, куда снова вырулил наш базар. Раздались механическое жужжание и сухой щелчок. Сайт отточенным движением большого пальца слегка высвободил катану из ножен. «Последнее самурайское предупреждение, так сказать, Мейн», — наконец заговорила Люси. Она повернулась к нам и, отбросив прежнее смятение, подошла ближе к здоровяку. Глаза, очерченные красным макияжем, горели решимостью. «Я нашла пацана», — сказала девушка. «А на это все», — она окинула взглядом готовых к бойне киберпанков и когтей. «Мы не договаривались». «Хватит, да завались», — грубо ответил ей киберпанк. Однако он, видать, постепенно начинал думать не мускулами, а остатками мозгов. «Берите своего пиздюка и валите», — бросил он, повернулся, отошел и со всей злости врезал хромированным кулаком по стене, так что там осталась трещина. «Ебаные карпы, их ебаный беспредел. Валим?» — радостно спросил Джеки, который под шумок успел вывести Дэвида почти до самой двери. «Валим?» — кивнул я. «Ебаные карпы пройдут творить ебаный беспредел в других местах». Дарья шумно и с облегчением выдохнула. Сайта сплюнул на пол окурок самокрутки и по-японски заявил: «Умрете не сегодня», после чего направился к двери, снова крепко запечатав катану в ножнах. Все мы потихоньку вытянулись в подъезд, а вскоре были на улице. «Ты как, пацан?» — спросил Джеки, когда Дэвид садился в машину вместе с нами. «Не знаю», — смотря куда-то в пустоту, ответил парень, но затем взгляд его прояснился. «До сих пор не могут поверить, мама жива». «Спокойно», — хлопнул его по плечу Джеки. «Ты просто, малек, охуел. Любой бы охуел на твоем месте. Столько невероятных событий за раз. Тебя прессуют киберпанки. Ошибка про смерть матери, а Росака делает что-то хорошее. Куефуерти. Особенно в последнее с трудом верю. Я же пока через жучок, который аккуратно поставил, когда уходили, слушал разговоры киберпанков. Там все вертелось вокруг Мейна, у которого ныли прищемленные нами яйца. Как там было в классике. Вечером, перед боем, ты можешь почувствовать легкое жжение. Это тебя будет ебать твоя гордость. Мы упустили свое», — заявил Мейн. «Но остались при головах на плечах», — ответила Дарья. «Спасибо, Люс, ты нас спасла. Мы бы сдюжили», — возразил Мейн. «Едва ли даже вчетвером. Я сканила их имплантаты», — ответила Люси. «Два Сандивистона, а тот корп. Никогда не встречала такой устойчивый и странный лед. У пиджака в башке словно цифровая крепость. Но мои снаряды бы ее ломанули», — продолжал яриться здоровяк. «Пилар, ты то хоть со мной?» «Ага, чум». «Все путем», — усмехнулся Пилар. «Кого-нибудь бы мы убили, а дальше я собирался взрывать все свои гранаты». «Нахера?» — удивился Мейн. «Ну, побольше гадов с собой забрать. В открытом бою они бы нас покрошили». «Похнараннера, у того якудза ручки МЛЙ-15, подпольная модификация из ЧБ, суставы там МММ, хуярит как отбойный молоток. Этот пидор бы врубил Сандей вжик-вжик, как в самурайских фильмах. Пизда без вариантов, Мейн, но ушли бы мы красиво». Пока слушал киберпанков, достал из кармана небольшую упаковку ампул и шприц. Собирался сделать укол, чтобы снять последствия рассинхронизации с телом, а то руки до сих пор ледяные. «Что-то много фармы ты стал кушать, Самарада», — обеспокоился Уэллс. «У меня тяжелая работа, Джеки», — ответил я, пуская препарат по вене. «Тяжелая и нервная. Что от меня нужно, Арасаке?» — чуть успокоившись, спросил Дэвид. «Столько возни ради меня, раньше им плевать было, а теперь нет. Слишком уж ты красиво набил морду Танаке-младшему». Танака-старший посмотрел видео и был очень впечатлен. «Хочет отомстить?» «Не, я из контрразведки. На школьных разборки не выезжаю», — усмехнулся я. «Ты уникум, Дэвид, победитель генетической лотереи. Танака-старший, сынка которого ты отмудохал, сам назначил тебе стипендию и приказал вернуть в академию». «Иронично, да?» — Дэвид нервно усмехнулся, утирая с подбородка кровь, натекшую из разбитой губы. «На этом ирония не заканчивается», — продолжал я, с правды переходя на чистейшую ложь. «Клиника, куда попала твоя мама, имела нелегальный бизнес на стороне, торговля органами». «Стоп, что?» Глаза Дэвида округлились от смеси шока и гнева. Даже удивительно, что в нем еще осталось столько сил, чтобы охреневать. У него ж весь день сплошной экстрим. Вот, что значит молодой организм. Да-да, мрачно ответил я, массируя место укола. Ты все правильно понял. Они ищут небогатых людей без связи, затем кормят родственников сказкой про резкое ухудшение самочувствия и отдают чужой прах. Но Глории повезло, что ты отмудохал Танаку-младшего. Его папаша отправил по следу меня, и в клинике я тоже побывал. Эти уроды повторили мне сказку про резкое ухудшение состояния. Я затребовал полную отчетность, пригрозил полиции, и о чудо. Оказалось, что все это просто ошибка. В мире полно говнюков, парень, вздохнул Джеки. И в Найт-Сити их особенно много. Я этого так не оставлю. Понимаю, кивнул я. Но пока не делай глупостей. Будет обидно, если выписавшись из больницы Глория тут же столкнется с арестом сына. Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Не бери пример с того панка, похожего на гориллу. Ему подобные долго не живут. Думай головой, а не хромом. Через 20 минут он уже был дома. Академия уже оплатила небольшой долг перед арендодателем. Твою маму выпишут завтра. Вот мой контакт, если будут какие-то проблемы. И мой тоже, добавил Джеки. Охереть, он быстро в папочке записался. Думаю, этот панк Мейн к тебе больше не сунется, добавил я. Слишком уж мы впечатлили его дружков. Но если полезет, звони. Полагаю, Мейн может попробовать взыскать долг с Глории, но у Мартинесов больше не будет проблем с деньгами. Учеба Дэвида была главной статьей расходов, а Росака хочет испытывать на нем имплантаты. Плохо ли это для него? Уж точно лучше, чем если бы импланты в него впихивал криворукий нелегальный риппер, поливая это сверху дешевой химозой. А Росака обеспечит парню хорошую медицину, самые современные курсы адаптации, чистенькие клиники, вежливые врачи и много корпоративного хрома. Кто знает, может быть, через несколько лет бандиты на улочках Кабуки будут бояться Дэвида Мартинеса больше, чем Адама Смышера. «Спасибо», — произнес нам вдогонку парень, когда мы были на пороге. «Я у вас в долгу». «Да забей», — махнул рукой Джеки, а я ответил иначе. «Сочтемся каким-нибудь». «Обязательно сочтемся». До дома меня довез все тот же почти лимузин. Без когтей он был довольно уютным. Мы с Джеки пили шампанское, и настроение было лучше некуда. «Знаешь, вот говорю я сейчас с тобой и чего, нормальный мужик», продвинувшись, заявил Джеки. «Но как ты начинаешь шпарить по-карпски, то уши вянут и кулаки чешутся. Вас специально учат?» «Это талант», усмехнулся я. «Талант и щепотка мудачества».